Зачастую электронному отделу гестапо приходилось оперативно блокировать те разделы Сёгуне, где размещали нелегальные переводы. Джека Лондона, например, Хемингуэя, а также Зощенко, особую большевистскую крамолу, за чтение которой лепили двухмесячный арест. Впрочем, аресты не помогали. Ссылки на скачивание и Зощенко, и Пушкина росли как грибы. Чтобы книгу читали, ее следует запретить, подумал Павел, открывая стеклянную дверь Бухенрай с рисунком печатью в виде орла. Лучшей раскрутки и не придумаешь. Продавец, девушка в форме с нашивками Бевербера, завидев его, дежурно улыбнулась. Бевербер. С немецкого «претендент». В Третьем Рейхе обозначение для лиц, готовящихся вступить в ряды СС. Нечто вроде современного стажера. «Герр-покупатель, приветствую в нашем магазине. Чем вам помочь?» Павел оглянулся по сторонам, впрочем, это было излишней предосторожностью. В Бухенрай почти не заходили посетители. Цены в 1000 рейхсмарок за книжку отпугивали всех. Лишь в самой дали, у стенда со остросюжетными романами, спиной к нему переминался с ноги на ногу сухощавый старичок, изучал томик Стефани Майер. Павел сразу вспомнил, этой писательнице сам гауляйтер Ноя Йорка с помпой вручил железный крест за серию шпионских романов «Абвер против НКВД». Он склонился к девушке Беверберу так, что почти коснулся ее губ. «Мой номер 7895-2216», — шепнул Павел. Девушка, продолжая автоматически улыбаться, было ощущение, что улыбка нарисована на ее лице, как на магазинном манекене, выбила цифры на кассовом аппарате. Тот засветился огоньками. На экране появился номер, звание Павла в гестапо и уровень допуска. Тихо щелкнув каблучками, она вложила в руку покупателя электронную карту. «Возьмите, пожалуйста, ваши книги вон там», — показала девушка на дверь в конце коридора. «Не забудьте на входе сообщить о скидке. Данкешон за покупку». Дверь открылась и закрылась с помощью карты. В узкой комнатке был лифт с одной единственной кнопкой на панели. Нажав ее, Павел поехал вниз. В подвале его ждали. Хмурый толстяк «Фольксдойче» с печатью вчерашнего похмелья на лице проверил удостоверение, поправил фуражку с эмблемой медицинской службы СС и куда-то позвонил. «Фольксдойче» – этнические немцы, живущие за пределами Германии. Солдат в черной форме повел Павла дальше по бетонному коридору, тускло освещенному красными лампочками. В Москву, как и в других рейхскомиссариатах, давно закрыли учреждения для душевнобольных и уволили врачей. Если требовалось арестовать повредившегося в уме человека, его попросту отправляли в специзолятор. Как только надобность в подобном отпадала, его депортировали в Африку. Комендант специзолятора скучал у себя в кабинете под гербом Рейха. Свастика на дубовом венке была тщательно в несколько слоев заштукатурена.